Добрый вечер, дорогие друзья. С вами опять передача «Великий и могучий». Сегодня я имею огромное удовольствие общаться с Олегом Тихомировым. Это мой собеседник по очень непростой теме. Ну, видимо, другого не нашлось, да. Нет. Именно по этой теме. Я сразу, так сказать, сходу в карьер, прости. Тема настолько же непростая, насколько животрепещущая. Это, друзья мои, табуированная лексика. И на самом деле вот такой интерес к ней для меня, ну, наверное, до сих пор загадка, потому что еще когда я преподавала в университете, сколько раз меня не просили, например, давать разные комментарии для студенческих газет, в том числе наших, Сибирского федерального университета, я почему-то все время рассказывала о мате. Вот я не знаю, может быть, я как-то создаю такое впечатление, что я знаток. Не знаю, мы сейчас это проверим. Вот. Но я хочу сказать, что, видимо, здесь, ну, сразу в предположение мы двинемся, видимо, все-таки вот этот интерес, он обусловлен тем, что запрет, он всегда интересен, притягателен. Да. Интересен, конечно. И нарушение запрета, это, конечно, такая вот особое удовольствие. Да. Судя по всему. Ну, это мы уже сейчас в психологию опять углубимся. Нет, да нет, почему? Это не психология. Ну, чур меня чур, никакой психологии. Только лингвистика, только хардкор. Хорошо. Ну, давайте разберемся для начала, какие виды вот табуированной лексики мы знаем. И вся ли лексика, используемая нами для того, чтобы оскорбить, унизить, ну, или для других целей, да, она является, вот, собственно говоря, она имеет отношение к мату. Видимо, все-таки не вся, да? Ну, давай вот разберемся с этим, да. Вот. Если мы будем говорить о мате как таковом, мы знаем, что есть несколько слов, которые начинаются на буквы. Разные. Разные, да. Их буквально не больше, там, по-моему, 5 корней. Может быть, все-таки 5, по-моему, да? И все они как одно, все эти слова имеют отношение к тому, что Бахтин называл материально-телесным низом. Угу. К репродуктивным органам, я бы так сказал. Ну, можно так сказать. К репродуктивным органам или к процессу, или к действиям, который имеет результат где-то рождения. Да. Да. И эти слова, они, в общем-то, однозначно запретны у нас. И в данный момент они запрещены не только культурно, скажем так, в обществе, да, они запрещены в том числе и на законодательном уровне. Это вот такое наше нововведение недавнее, по-моему, еще 5 лет не прошло, да, когда мы отказались от мата на газетных полосах и мата в кино и театре. Тут, по-моему, совсем недавняя история, да, Олег? Да, она недавняя, потому что вот практически все 90-е годы, да и конец, наверное, 80-х, он прошел под знаком того, что, да, вот эта брань или матерная брань, во всяком случае в текстах художественных, она присутствовала вполне естественно, я уж не говорю про тексты музыкальные, то есть это вообще, она и до сих пор, кстати, там присутствует, это вообще отдельная тема. Вот группа «Ленинград» и Сергей Шнуров. Я предлагала Олегу сделать сегодня нам музыкальную подборку. Ну, я не рискнул все-таки этого сделать. Да, для иллюстрации, скажем так. Раз мы эти слова, конечно же, называть не будем сегодня, мы будем на них очень прозрачно намекать. Ну, их все знают. Да, их все знают. Что самое смешное, что их все знают. Я просто хотел бы чуть попозже, чтобы не сбивать тему твоей, план твоего разговора, все-таки обсудить вот этот нюанс, почему 10 лет мы жили, никто не умер, а потом вдруг решили это вот как-то законодательно поправить. Но это потом. Да, я думаю, что я как раз об этом и хотела сказать. Дело в том, что если законодательно сейчас это запрещено, но тем не менее в речи обиходной нашей ежедневной мы слышим это очень часто, да, то в советские времена, ну тут если я буду неправа, ты меня скорректируешь, по моим ощущениям немного другая ситуация была. Почему? Потому что запрета законодательного на мат не было. Но, тем не менее, была очень сильна сильно влияние общества. И это просто было даже необсуждаемо, что где-то там на телевидении или там, предположим, на газетной полосе он может возникнуть. Вот, ну, какая интересная вещь. Там нет, там это не общество, на самом деле, я бы сказал, все-таки это влияние идеологии. Ну, диалоги, а поскольку все было так выстроено, что любая публикация, любая абсолютно, имеется в виду публикация кино, видео, газетное, в общем, любое публичное слово, оно, естественно, подвергалось очень жесткой цензуре, и не только с точки зрения, так сказать, идеологического там направления какого-то, или там раскрытия или сокрытия военной тайны, или государственной, но в том числе и с точки зрения моральной. То есть вот цензоры, они в том числе и как моралисты выступали. Хотя это действительно законодательно нигде не соблюдалось. Там существовался кодекс моральной строителя коммунизма, который, по-моему, в начале 60-х годов только появился. Вот. Но это вот был такой негласное, что ли, установление, что вот в публичной речи, в публичной, вернее, вообще любой публикации это исключено. И вот, собственно, его придерживались. Такое неписанное правило. Да, да. Вот. Но я хочу сказать, что к народу это, конечно, отношение имело достаточно, ну, относительное, потому что, ну, как только разрешили, как только убрали цензуру, то первое, что хлынуло, если ты помнишь, да, это конец 80-х, сразу хлынула вот эта вот народная речь. Как только убрали цензуру, и только теперь снова, не вводя цензуру, поскольку цензуру же нам нельзя ввести, у нас законодательно нет цензуры, то поэтому пришлось законодательно вводить вот ограничения на употребление тех или иных слов. Мне кажется, это вот такой механизм. Но я все-таки, конечно, не стала ставить бы знак равенства между матом и народной речью. Вот, ну, я что... в кавычках ну, это сказал. Ну, я поняла сказал. Тебя, конечно, да. Интересно, вот, в общем, что стало предпосылкой для сегодняшнего эфира, почему я наконец-то согласилась на эту тему, которую, в общем-то, мы планировали достаточно давно. Тебя достали, я чувствую. Дело в том, что сейчас есть попытка все-таки еще, видимо, и со стороны каких-то вот не, ну, общественных каких-то институтов еще эту тему, в общем-то, ну, продвигать, я такой жаргон уж использую. Продвигать, ладно? С точки зрения запрета в дальнейшем? Да, да, да, да, да. Очищать язык от мата еще и с помощью всевозможных кодексов. А что стало предпосылкой, опять-таки? Возвращаюсь, новость о том, что разрабатывается кодекс «Вежливые люди», который будет у нас внедрен в армейские ряды для того, чтобы наши военные наконец-то перестали разговаривать матом, как считает, ну, видимо, вышестоящее их начальство. Я не знаю, уж, к сожалению или к счастью, не служила, я не знаю, насколько распространена матерная речь, предполагаю, что да, что она там, что она имеет место в армии. Спроси у меня, я там служил. Да, ну как, Олег? Я в советской, конечно, армии служил, но я не думаю, что она чем-то отличается от российской. Там противопоставление, знаешь, какое? Что вот царская Россия имела армию такую, на которую равнялись, офицер был просто вот таким идеалом. Советская Россия, вроде как, это вот такой вот человек, отдающий приказы исключительно матерно. Нет, я хочу тебе вот что сказать. На самом деле я служил в советской армии, а российская армия это, в общем, ну, как сказать, мораль... Правоприемник. Правоприемник такой. И в моральном смысле и так далее. Так вот, советская армия, по сути своей, она абсолютно... по кодексу офицерской чести, по поведению, по отношению там, к подчиненным, по пониманию вот, своей роли и значимости в обществе, она четко копировала совершенно царскую армию. То есть у нас очень-очень четкие традиции прослеживаются российской армии вне зависимости от политического режима. Абсолютно. Вот. Так я хочу сказать, что команды, конечно, матерными словами не отдаются. Простите, команды отдаются по уставу. В уставе нет матерных слов. Там очень четко по уставу «тофь», «спли», там, не знаю, что еще, какие там существуют, налево, направо, кругом марш. Но в бытовом, ну, так сказать, даже не в бытовом смысле, а вот в процессе, помимо того, что ты команды отдаешь, то, конечно, там матерятся абсолютно все. И очень важный, момент. Офицеры материться могут, и они, собственно, делают это регулярно. Ну, жизнь грубая, тяжелая, мужское общество, это как бы даже считается не то чтобы какой-то бравадой, а это само собой. Это часть вот этой маскулинности, я бы сказал. Понимаешь? Ну, люблю тоже умные слова произносить. Вот этой мужественности часть. Потому что мужик должен пить водку, и они пьют водку. Ну, во всяком случае, то, что я знаю, это начало 80-х годов. Они матерятся, они курят, ну и, соответственно, значит, там, если надо, то приложат. Это как бы тоже. Это не уставное, но это часть, вот эта часть существования, это часть мировоззрения. Без этого нельзя. Но солдат по отношению к вышестоящему или в его присутствии, он не матерится. это считается, как сказать, ну, это моветон, и это вообще, ну, это как присутствие родителей. Да, да, да, да, да. Понимаешь, здесь совершенно отношение верно. Очень патерналистское. Угу. Там вот на патернализме все замешано. То есть, когда говорил там Суворов, что генерал – это отец солдатам, или кто там из наших военачальников, да, да, да. На этом все и строено. Слуга царю – отец солдатам. Да, совершенно верно. Слуга царю – отец солдатам. Он отец, ты при отце не материшься. Ты можешь в своем кругу, в солдатском, там, в сержантском, ты можешь совершенно свободно выражаться, они в своем могут выражаться или в твоем присутствии, потому что ты не можешь сделать им замечания, собственно, и это нормально. Но ты при них, ну это, как сказать, тебя могут одернуть. Вот он только что стоял, матерился, но если ты вдруг там что-нибудь такое загнул, он сказал: солдат, следите за базаром, что-нибудь в этом роде. А да, может и речи что-нибудь сделать. Так что вот, вот это неписанное правило, но так выглядит армия. Ну вот, знаешь, по моим ощущениям, все-таки мне даже стало немного обидно за военных, потому что я как внучка полковника считаю, что все-таки, наверное, не так все, не настолько все страшно для того, чтобы еще какое-то дополнительное регулирование туда вводить, кроме того неписанного правила, о котором ты сейчас сказал. Дикость и глупость, я считаю. Вот. Но смотри, одну очень важную особенность ты подметил. Ты сказал о том, что использовать вот это крепкое словцо имеет право вышестоящий по отношению к нижестоящему. Как и везде, кстати. Как и везде. Да. Вот у мата, у обсценной лексики, есть, по мнению одного очень интересного ученого, который, в общем-то, единственный, наверное, у нас в России занимается вопросами вот именно крепких слов, скажем так. Молодец. У Владимира Ильича Жельвиса есть как минимум 30 функций вот этой лексики. Он 30 функций выделяет, и одна из этих функций — это он представляет мат как язык власти. То есть, если ты материшься, ты показываешь, что да, там маскулинность, ты вот прямо главарь, самец, главный в этой стае. Поэтому мат возможен от старшего к младшим, да, но невозможен в обратном порядке, скажем так. Да, он как вызов воспринимается. Он да. действительно воспринимается как вызов. Кроме того, ну вот смотри, много, да, 30 целых функций. Вот как ты считаешь, какая все-таки ведущая, самая главная? Ну, я не знаю, естественно, как бы я не читал, к сожалению, вот этого исследования. Я думаю, что одна из самых важных функций – это какая-то, значит, эмоциональная. То есть это вот выражение такой эмоциональности определенной. Ну, вот почему-то именно в использовании вот этого бранного слова, вот эта эмоциональность, она воспринимается вот адекватной тому, что ты чувствуешь. Потому, ну, помнишь, ты имеешь в виду, когда пальцем по... Да, ты помнишь замечательный анекдот, да, да, там, да, когда да. кому-то там слесарю падает на ногу батарея, и он восклицает что-то такое. Мы же понимаем, как он воскликнет. Это адекватность эмоциональному состоянию. Вот почему-то он так воспринимается. И я, какой бы я ни был замечательный филолог, там, историк, и интеллигентнейший человек, и добрейший, но если я трахну себя по молотком по пальцу, что бывает... Ну, вы знаете, что я скажу, друзья мои. Да, это Олег будет... скажет: боже мой, какая досада. Нет, это будет гораздо грубее, к сожалению или к счастью. Но это так. Вот это основная функция на самом деле. Если не говорить о функции, что я хочу кого-то оскорбить или унизить. Дело в том, что, как тебе сказать, далеко не каждому человеку присуще желание кого-то оскорбить или унизить. Вот мне, например, оно не очень присуще, я стараюсь избегать. Более того, я закончу свою длинную тираду. Я отлично понимаю, будучи человеком достаточно сообразительным, что оскорбить и унизить гораздо эффективнее, не используя бранных слов. Ты можешь такое положение неловкое поставить человеку, ничего оскорбительного явно ему не сказав. И ты не дождешься ответа от него. Вот это самое классное, ты его просто прихлопнешь самыми нормальными литературными словами. Зачем браниться-то? Потому что браниться – это значит вызывать ответную брань. А я не хочу. Я хочу сделать и уйти. Вот. Поэтому я думаю, что функция эмоциональная, она важнее, чем желание кого-то оскорбить или обидеть. Ну, видишь, это проявление личное. Твоей языковой личности. Да. Хотя, конечно, на самом деле первая и главная функция мата как такового – это унижение собеседника, скажем так. Унижение собеседника, плюс к этому вот то, что второе ты сказал, это выражение своих прекраснейших эмоций. Эмоции? Да. кроме, ну, их там достаточно много. Там вплоть до того, что это помогает нам каким-то образом даже снять там стресс, предположим. А это да. и есть оно. Это есть оно. Да, вот, да, потому да, что когда ты треснул себя по пальцу, дробится. Когда ты однозначно вот, выразился, слушай, как-то легче, честное слово, понимаешь? Или вот ты упал. Шел, вот сейчас гололед начинается. Ты знаешь, сколько будет вот таких коротких и емких слов? Выражений. Твое. И да, тра-ля-ля. Да, да, да. да. Вот. И, конечно, вот я вот хочу начать как раз с функции, когда мы хотим унизить собеседника. Есть такое, знаешь, полупарадоксальное суждение, оно мне очень нравится, о том, что вот когда первобытный человек сказал, что другой человек нехороший, ну, более, видимо, редиска такой, да, редиска, а не проломил ему голову камнем, вот это и было началом цивилизации. Когда слово заменило действие. Чем, вот, чем мат вот в этой функции, ну, я не скажу, что, конечно, хорош. Да, потому что мы, нет, мы не имеем права подавить. Такого сказать. Я понимаю, что он желание мы подавить. Мы не имеем права такого сказать. А вот когда сам, название действия заменило само действие, вот это и стало, видимо, отправной точкой некой нашего здесь изменения. Здесь есть небольшой нюанс, понимаешь? Синонимом слова «ударить» ну, ты знаешь, в любом случае является слово, связанное с репродуктивным функциями. Знаешь, как это называется? Сейчас тебе скажу, сейчас скажи, ты будешь говорить правильно. Это называется каитальное оскорбление. Ну вот да, то есть я тебе сейчас вот, вот что-то сделаю такое. Да. Вопрос заключается в том, что если бы я хотел его не ударить, а просто напугать, я ему так бы и сказал. Я тебя сейчас ударю. И этого было бы вполне достаточно. Очень четкое понимание моего действия. Вопрос заключается в другом. Почему я употребляю вообще вот какой-то странный синоним, относящийся вообще-то к действиям, ну, хорошим, по большому счету, являющимся важным частью продолжения рода, источником серьезного эмоционального физического удовольствия, в общем-то, частью любовных отношений. Почему я употребляю это слово? Видишь, как-то традицией. Так вот, традиции. Это стало, смотри, это стало синонимом, ну, оскорбления, получается. Но мы там не будем сейчас вдаваться да, в подробности. Да, я понимаю, да. Однополое или это, или там с мальчиком, девочкой все это происходит. Это как это бы вообще уже, не имеет значения. Это не имеет значения совсем, да, потому что действительно у мата есть одна особенность. Он означает совсем не то, что означают отдельные слова, которые в состав фразы входят. Конечно. Он вот так вот фразеологичен даже, можно сказать. Он очень, да, вот такой прямо да, образный. Да, да. Он образный? Он очень, ну да, он максимально образный мат. Вот, и, конечно, вот я хотела сказать, мы сказали, что да, что это оскорбление, унижение, да, есть снятие вот этого эмоционального напряжения. А какие там еще функции есть, интересно? Есть еще одна функция, о которой мы обязательно должны сказать. Почему? Потому что это как раз та функция, в которой, наверное, мат, ну, в принципе, права на существование не имеет. Ну, то есть то как раз с чем надо бороться. Если с оскорблением, унижением и с нашими эмоциональными там какими-то проблемами, тут все понятно. Не поборешься, да. Куда деваться-то, елки-палки? Да. То с такой функцией, как заполнение пауз... Я знал одного красноярского очень высокого чиновника, который вот двух слов не мог сказать, чтобы не заполнить паузу. Причем интересная такая вещь, даже если человек начинает работать над собой. Ну, понятно, да, я почему на это обращаю особое внимание, потому что у меня был один такой очень интересный заказ на обучающий семинар, когда мы с Российской железной дорогой делали для молодых лидеров, ну, такой небольшой, семинарчик по культуре деловой речи. Оказалось, что общая проблема, не только наша красноярская совсем, общероссийская, заключается в том, что когда, не дай бог, случается на железной дороге какой-нибудь ЧП, разговоры диспетчеров, они же записываются. Эти разговоры, они передаются потом для того, чтобы расследовать это происшествие. И вот когда они расшифровываются, становится очень трудно понять. О чем шла речь? О чем шла речь? Ну что там, эмоции сплошные, наверное. Очень, очень, очень трудно понять. И, конечно, мы понимаем, что если мы находимся в этой ситуации, такая реакция для нас, ну, наверное, это стрессовая закономерно. Ну, там стрессовая плюс привычка. Чем плох вот этот вот вариант с заполнением пауз? Потому что мы делаем это привычным, и мы потом перестаем это контролировать. И, возможно, когда мы бы даже эмоцию выразили нашу по-другому как-нибудь, возможно, она не столь сильна. А вот здесь, мне кажется, очень важную вещь имеет определенная вот среда, социально-речевая, так ну, скажем. Ну, это она всегда играет внимание, решающую. Какой бы ты ни был, там, знаешь, сквернослов, слесарь, знаешь, ты всю жизнь полазишь по колодцам, со своими ребятами общаешься, чувствуешь свободно себя, и поэтому там, значит, вот ты так себя ведешь. А, ну, в языковом смысле я имею в виду. Даже попадая, может быть, в какое-то другое общество, ну, такое более-менее для тебя понятное, ну, например, поехал наш слесарь в Сочи на отдых, то есть дали ему путевку профсоюзную, он приехал туда, гуляет и говорит, ах, там классно, вот тут классно, ну, разными словами, вот, с дамами пытается разговаривать, ну, кто же проскакивает вот это, понимаешь? На. Да. И представим себе этого слесаря, что он попадает, например, в Кремлевский дворец съездов. Он трудовые подвиги там какие-то совершил, кучу всего, и выгреб, откуда сама знаешь, вот, и чего сама знаешь. Ему, значит, партия и народ решили его как-то поощрить. Он там будет нормально говорить. Он там будет говорить нормально. Он будет за базаром следить, я извиняюсь за просторечие, вот прямо за каждым словечком. Понимаешь? Но как может, только, если но как хочет. Только он расслабится, конечно, оно вылетит. Нет, и не поймаешь. Он там не расслабится. Он расслабится, только снова попав в свою среду. Это совершенно четко. Понимаешь? Ну, смотри, Олег, хорошо бы, если так. Ну, вот если человек на самом деле вот существует в таком режиме жизни, да, то это прекрасно. Это означает вообще, на самом деле, что, кто считается развитой языковой личностью? Тот человек, который умеет переключать языковые регистры. То есть в этой среде я говорю низким языком, в этой среде я говорю высоким языком. С этим я разговариваю так, там с гопниками в подворотне по-другому, с академиками там по-третьему. Кто владеет всеми богатствами великого ну, и могучего русского языка. Не богатствами, тот, кто знает, что такое функциональный стиль, и чем один от другого отличается. Ну я образно какой, сказал, какой, а ты сказала по-научному. Да-да-да, в какой среде какой базар? Да. Короче говоря. Разговор. Да, но вопрос-то в том, что... Очень часто матерный язык заменяет все вот эти регистры. Человеку становится очень сложно видеть эту грань, очень сложно переключаться. И это забавно достаточно смотреть, потому что слушать даже. Слушать. Почему? Потому что ты чувствуешь, что человек сейчас сказал бы какое-то интересное такое слово, но он говорит «на» и все. И тут понимаешь, что да, там не просто «на», но и было бы продолжение. Мне кажется, здесь, конечно, очень важно, во-первых, в какой среде человек воспитывался и воспринимал вот нормы конечно, речевые. Конечно, конечно, соглашусь. И в какой он очень важной среде еще и утверждался. Не только воспитывался, ну, как скажем, совсем будучи там ребенком. Это одно дело, а потом созревал. Он... Созревал. А? Созревал. Да, а вот среде? Где он утверждался? Ну вот представим себе, что, допустим, там молодой человек, ну там понятно, пусть у него семья там и простая, и все слова он уже на улице слышал, и он попадает учиться в какой-нибудь Тихан. Это называется Техан. Да, да. Ну, такое профессионально-техническое обучение. Там все вот такие, и у них очень много вот... Я видел просто этих ребят. У них очень много от какой-то вот, знаешь, уголовной... Да, да, вот да, да. Практики, что ли, вот этой уголовного поведения. Может быть, там практики нет, но язык, он тот. Ну, я, да, хотел сказать, практика как стиль поведения. Такой вот. Бравурный. И, соответственно, весь вот этот языковой, вот, так сказать, контент, он, естественно, взят практически оттуда, то есть вот все эти словечки, в том числе там шестерка, редиска и прочие дела, и все это, ну, конечно... Ну, шестерка, редиска – это кинематографические бандиты. Олег. Я сейчас это употребил исключительно вот для того, чтобы понять, о чем идет речь. Ну, я это было тоже с кавычек. Вот все это снабжено, соответственно, длительной, такой обильной, бравурной такой массы. Представим себе, что этот молодой человек поступил в высшее учебное заведение. Понятно, что там тоже ругаются, и между парнями там достаточно крепко. Ну, я сам учился на филфаке, там все хорошо, все отлично. Но мы там общаемся с дамами, а дамы у нас филологини. Я понимаю, конечно, что все они нормально все знают и могут употребить и так далее, но вот они же как-то себя ведут так, чтобы никто не подумал, что они что-то знают, и ты начинаешь следить за разговором. То есть это совсем другая форма утверждения. Ты начинаешь учить умные слова и постепенно как бы немножко как бы отходишь от той лексики, которую ты понабрал на улице. Я сейчас рассказываю о себе, потому что я вырос на рабочей окраине, я служил в армии, я работал в милиции, ну и вот и в скорой помощи я работал, а потом я поступил на филфак. И началась тут совсем и другая богатство, жизнь. И богатство моей лексики, понимаешь, вот оно расширилось на самом деле. А я, знаешь, ты вот рассказывала, я, знаешь, какую вспомнила историю достаточно такую забавную из моего творчества, из моей биографии. Конечно, да. Очень мною любимую. Когда я устраивалась на третьем курсе работать в школу, в самую обычную, тоже на окраине, я пришла работать учителем русского языка и литературы. И, ну, я барышня такая, белый верх, черный низ, вся такая в кудряшках, такая вся институтка, короче говоря. И вот у меня такую институтку, мне говорят, а вы речь-то матерную знаете? Говорит мне директор. А, директор? Да. Угу. Даже не так, он мне сказал, по-фей не будучи, умеете? Ну, он так меня, видимо, проверял, как я понимаю. Я сказала, нет. И тут рядом физрук, который копировал, научим. Знаешь, это сцена из такого советского фильма про школу. Типа, знаешь, доживем до понедельника. Очень прикольно. И я думала, ну, боже мой, ну, господи, ну, какая фигня, ну, какие тут будут. А потом я поняла, у меня был класс коррекции 9-й. Мальчишки 13 парняк у меня было. И вот с ними... Я, конечно, как учитель русского языка и литературы не имела права применять. Но ты как-то выводила их на нормальную речь как-то? Вот у тебя получалось это? Ну... Я не могу сказать, что у меня что-то там, какие-то были сногсшибательные педагогические успехи, если честно. Но я думаю, что что-то я смогла сделать. Я вот так аккуратно скажу, мы с ним читали Евгения Онегина весь 9 класс, потому что там... Ну, там, по крайней мере, абсцентная лектика не встречается, слава богу. Да, там у нас с ними были другие истории, я думаю, что как-нибудь мы это все обсудим. Но Пушкин, между прочим, был матершинник. Да, Пушкин. Вот Пушкин был матершинник. Хулиган. Хулиган, да, хулиган языковой. Сукин сын, что с него взять? Да, ну, это он сам про себя так сказал, это не мы тут себе позволяем, да, про наше все. Вот, поэтому, конечно, что я хочу сказать. Когда говорят, о, боже мой, там матерная лексика, ни в коем случае, не дай бог, запретить, закрыть, закопать, уничтожить. Ну, мы понимаем, конечно, что здесь вопрос не в том, что нельзя материться, а в том, что нужно знать, где можно это делать. Я на этот счет имею свои определенные как бы правила и объяснения, почему вот где-то можно, а где-то нельзя. Но это мои личные. Сейчас у нас просто будет перерыв небольшой, вот, будет где-то секунд через 30, а потом я, если ты позволишь, вот эту свою точку зрения тебе расскажу. Но у нас еще вот секунд 20, точнее, есть, поэтому... Я думаю, что мы еще поговорим о том, как матерятся другие люди в других странах. А, в других странах. Да-да-да. Там слова на букву «ф», «ф» на «ф». Ой, нет, мы поинтереснее посмотрим. Еще интереснее? Примеры, да, нет, есть. Карамба есть такой еще слово. Нет, карамба. Спасибо, как говорится, Владимиру Ильичу Желевесу за то, что он собрал для нас эти ругательства. Посмотрим, что запретно в других странах. Да, друзья мои, так что, в общем, не переключайтесь, не отходите там, как это говорят, от ваших приемников. Все самое интересное впереди, клянемся. Да, если вы слушаете эту запись, то, в общем, самое интересное начнется вот буквально через одну минуту. Ну, а сейчас наш небольшой обещанный перерыв. Здравствуйте, я Оксана Большакова, бизнес-тренер, коуч, гипнолог и автор учебника по самокоррекции веса. Еще недавно я весила 145 килограммов, и на борьбу с лишним весом уходили все мои силы и средства. Но я победила, благодаря моей собственной методике. И уже несколько лет я вешу 70 килограммов. Я прекрасно себя чувствую и помогаю людям обрести стройность, молодость и здоровье. Звоните мне, Оксане Большаковой, и я помогу вам. Мой телефон 293-1-294. 293-1-294. Код города 3912. Музыкальный город представляет. Фактически знакомство с родителями. Это молодой парень приходит побухать в 50-летней семейной паре. Негламурное стендап-шоу. Злободневный и острый юмор. Самые лучшие шутки. На сцене Юлия Ахмедова, Слава Комиссаренко, Дмитрий Романов, Виктор Комаров, Иван Абрамов. 8 ноября. ПКЖ. Информационная поддержка. Радио Энерджи Красноярск. Справки 281-14-15. И на сайте музгород.ру. Для детей старше. Могучий. Мы продолжаем программу «Великий и могучий». Мы говорим об табуированной лексике. Правильно я сказал? Она же обсценная, она же ненормативная. И она же ненормативная, она же матерная. Она же матерная, вот. Да. И в студии Олег Тихомиров, это я, и кандидат филологических наук, журналист Анна Стамбровская. И просто хороший человек. Безусловно. Не редиска. Безусловно, да. Так вот, кстати, что я хотел сказать, ага, да. Угу. Ну ладно, перебил, теперь уж хорошо, буду говорить дальше. Так вот. Это лично моя практика, лично мое мнение. Я его ни в коем случае никому не навязываю, не считаю там конечным. Но я считаю, что если вы используете какую-то абсентную лексику, то есть вы там материтесь и так далее, вы можете себе этого позволить в том случае, когда... Ну, конечно, если не тот случай, когда вы хотите действительно кого-то обругать, это понятно, или когда это у вас, как сказать... ну, вот вы упали по улице, шли, вот подскользнулись и копчиком хоп... на асфальт. Ну, тут уж ничего не поделаешь, сказал, можешь извиниться перед окружающими, хотя, в общем, не придется, uh-huh. они вас поймут, поверьте. Даже самые пуритане поймут. Uh-huh. Вот. Но иногда в речи, в такой разговорной, вы можете употреблять достаточно такие интересные, сочные, образные выражения, там, анекдоты иногда рассказывать и так далее. Но только в том случае, если вы понимаете, что ваш собеседник это принимает. Да, да. Он находится с вами на одной волне. Поэтому вы никогда... не должны говорить таким образом с незнакомыми людьми. Uh-huh. Или с теми людьми, которые вы точно знаете, что их это как-то заденет, оскорбит, что это не их практика речевая. И тогда у вас все будет хорошо. Но в этой связи, что я и дальше делаю вывод, почему недопустима абсентная лексика, скажем, в средствах массовой информации, uh-huh. но допустима в литературных и художественных произведениях. Ну и все-таки я считаю, что в театре она тоже допустима. А это художественные тексты в театре, да, простите. Да, да, да, да. Так вот, публицистические тексты, они обращены, они так и называются, средства массовой, я подчеркиваю, информации, не избирательной, а массовой. Они обращены ко всем. И поскольку вы не знаете, кто в данном случае является вашим, как это называется, реципиентом, собеседником, куда попадет ваше слово, то лучше, как говорится, подстрахуйтесь, чтобы никого не задеть, не обидеть резким словцом там, или каким-то нетрадиционным выражением. А он усредненный, этот язык, даже самый там такой сочный, там, пусть это будет очерк и так далее, но он должен быть вот в прямом смысле литературным, потому что эта публика, которую вы не знаете, она вас, ну, по большому счету не выбирала, он открыл газету, понимаете, в чем дело, он не вас как автора открыл, он газету открыл. Но если речь идет о художественных произведениях, то человек выбирает, что, о чем пойдет речь. То есть он примерно понимает, кого он читает, какую книжку он купил, на какой фильм он пошел, на какой спектакль он пошел. Он знает заранее, что его ждет, и он готов к этому. То есть это тот собеседник, который, вот, собственно, автору нужен, только наоборот немножко получается. И все. Поэтому автор имеет право вот написать художественный текст, оправданно ввести туда какие-то, соответственно, бранные выражения, ну, а уже читатель, зритель там или еще кто-то, он вправе, слушатель, вправе выбирать, нужна ему эта книга, эта песня или, там, допустим, какое-то кино или не нужно. Вот и все. Все очень просто на самом деле. И законы в данном случае, ну, как сказать... Ну, лишние они, конечно. Они излишни. Они излишни. Ну, может, за исключением того, что действительно, если, допустим, люди... в средстве массовой информации, вот как мы сейчас, допустим, с тобой сидим uh-huh. на радио, и вдруг мы начали бы с тобой всякие слова употреблять, а нас слушали бы люди, которым это не нравится. Сейчас любят апеллировать к детям, да дети, ради бога, ни при чем, дети знают больше, чем мы. Вот. А просто людям, которым это не нравится, они не готовы были к этому, мы бы их оскорбили. Это нехорошо, это неправильно. Нас за это, может быть, даже стоило бы и наказать, что мы злоупотребили чем-то доверием. Да. Uh-huh. Ну, извините, если я в спектакль поставлю, если я пьесу, точнее, написал, если у меня там персонаж дядя Вася, и он там по фене и мать-перемать, он такой, это образ, я его таким показываю. Не нравится вам этот Афоня, дядя Вася и так далее? Ради бога, не ходите на этот спектакль. Вот и все. Ну да, как средство художественной выразительности. Хотя, знаешь, я могла бы даже, не буду спорить, просто реплику свою такую верну. Что, конечно, мне кажется, все-таки средства массовой информации, они сейчас очень так сегментируют очень жестко аудиторию. И действительно есть такие средства массовой информации, где, возможно, это было бы допустимо. С чего все началось? Помнишь, в «Русском репортере» был текст, было интервью с одним из участников группы «Война». Знаешь, да? Ну, я не знаю, это текст, но я знаю эту группу, да. Да-да-да-да. И вот там Леня... Тропопопанутый был. Угу. Вот. Ну и, конечно, Леня, соответственно, в соответствии со своим погонялом, изъяснялся, ну, так, как он должен был изъясняться. И, конечно, это было, ну, тоже, ну, можно сказать, что это тоже было средство художественного выражения, создание образа, например. Нет. Вот. Нет. Так, все, это знаешь, это сейчас это мы не с тобой... создание образа. Сейчас мы с тобой заспоримся на эту тему, а у меня еще есть там примеры. Это конкретный человек говорит о конкретных вещах, совершенно реальный персонаж, это не создание образа. Но я как его передам? Вот он такой вот, я как его скажу? Не знаю. Так вот, а про этот, кстати, про пьесы. Я скорблю всем сердцем, что мат ушел из театральных подмостков, потому что некоторые пьесы, особенно современной драматургии, на самом деле очень сложно представить без оного. И причем, знаешь, как часто говорят, ой, кошмар, они специально вставляют туда мат, чтобы было интересно. Ну, я не видела таких примеров. Вот сколько я на ДНК смотрела разных пьес, если он там появлялся, он был к месту. Вот. Ну, это опять же тот же случай, когда, ну, ты можешь себе представить, допустим, вот взять из песен Шнурова там, да, взять, да, и поубирать, да, маты. Там есть, конечно, пара-тройка песен без матов, которые, кстати, крутятся в том числе и на радио ВК. Без матов, остроумные, интересные, классные песни. Ну, вот на грани все время ходят. На грани, но на грани. Других там такое правильное, точное вот в это выражение, что куда его денешь-то? Ой, знаешь, еще какое интересное наблюдение, вот тоже пока я о нем не забыла. Вот есть такие товарищи, которые мастерски используют маты, говорят же, у нас не зря там о двухэтажном, трехэтажном, пятиэтажном. Вот. И есть наблюдение такое, что чем изощреннее вот эти конструкции, тем меньше агрессии, даже если человек пытается кого-то оскорбить. Вот я хотел тебе одну вещь вот спросить, так, между прочим. Скажи, пожалуйста, почему, когда рассказываешь анекдот, в котором должно присутствовать некое бранное слово? Убери это бранное слово, анекдот становится не смешным. Вот с этим анекдотом, ну, правда, ну, ржач просто пробирает. Почему это вызывает смех? Вот это что интересно. Знаешь, я, наверное, такую сделаю отсылку, достаточно далекую, потому что это вообще на самом деле одна из сторон смеховой культуры, про противопоставление вот этого низкого сакральному. Угу. Вот когда мы к этому низкому обращаемся, все опять Бахтин, все опять у нас карнавализация нашего прекрасного бытия. Вот я считаю, что с этим как раз связано. И с этим, кстати, связано наше удовольствие от того, когда мы используем вот эту лексику, понимая, что сейчас она к месту, ко времени, что, да, она должный эффект какой-то вот вызовет у слушающего. И она реально смех вызывает и какие-то даже положительные, конечно, эмоции, что самое забавное. Да, да, да, на самом деле это так. Так, ну смотри, вот я в самом начале сказала, что есть, конечно, матерная лексика, есть лексика, которая к матерной отношения не имеет, но она, тем не менее, бранная. Она помечена и как бранная, и как вульгарная. Она, в принципе, разрешена вообще, она законом не запрещена, и какое-нибудь слово там, пардоньте, попа в более жестком варианте. Жопа ты имеешь в виду, да? Да, мы хорошо можем. Ну, раз можем, я ее употребил, я хотел проверить, мы можем употребить? Можем, да. Вот. Я хотела, знаешь, какой теме обратиться? Очень часто говорят, что мы, русские, вообще прямо самые большие матершинники. Прямо страшные. Вот. Страшнее даже, нас. Это мы сами про себя говорим. Ну, мы, да, же этим, да, гордимся. Это, понимаешь, какой-то... Это такой, же великий, такой, и могучий. Это такой интересный миф. Он, знаешь, он, наверное, где-то вот в одном ряду стоит с мифом, что русский язык, он богатый, а все остальные языки, они не богатые. Вот говорят, ну, в русском языке же. Я спрашивала, просто у меня была студентка, она говорит, о, вот русский язык, он такой прямо, ну, он разнообразный. Твоя студентка, она красивый, прямо вот точно английского не знает. Вот, она вроде как его... Или плохо очень знает вроде английский. Вроде как, она, да, его знала. Вот там же, говорит, у каждого слова так много значений. Я говорю, пардоньте, а в английском как? Нет, нет. Там вот всегда одно значение у слова. С матом та же самая ситуация. Mm-hmm. Люди, считающие, что мы материмся как-то изощреннее всех и богаче, они просто, ну, не знают глубоко вот этот пласт, ну, так как он табуирован. Он... Долго подводишь. Нет, я подвожу как надо. Извини. Он табуирован, на самом деле, узнать очень сложно, как другие матерятся. Давай уже. Даю. Начнем. Откуда такая... теперь пример из жизни, как говорится. Вот. Откуда такое ощущение? Просто на самом деле очень часто русский мат используется жителями бывших союзных республик. История про брата. История про брата. Я потом тоже расскажу тебе коротенькую. История про моего брата. Как ему было 6 лет, он первый раз попал в Латвию, он услышал латышей, говорящих на латышском, соответственно. И вот там что-то кому-то в процессе упало куда-то, видимо, на ногу. Ну и он сказал все, что он думает, но он сказал уже на русском. Брат присел, открыл глаза широко, сказал: «Я знаю латышский». сказал брат. Я знаю латышский. Потому что, ну да, вот все бывшие советские республики, ну не все, вот то, что я смогла наблюдать, я наблюдала Балтийскую группу, хотя я слышу наших ребят, которые у нас здесь живут. Да, это понятно. Я хочу сказать, я тоже детство прошло, я тебе говорил, на рабочем экране, там двор такой был, двор настоящий, когда четыре дома, по-моему, там все в один двор выходят, понимаешь? Вот этих вот еще хрущевских домов. Вот. И в одном из домов жил татарин, который говорил по-татарски. И дети, видимо, говорили по-татарски. Вот. Он выходил на балкон летом и что-то детям кричал. Гр-гр-гр-гр-гр! Твою мать! Гр-гр-гр-гр! Я так это запомнил, это смешно. Пусть татары нас простят, просто мы не знаем татарского, мы бы воспроизвели это так, как... Да, да, простите, конечно. Так, как надо. И более того, знаешь, какая интересная штука? Когда люди осваивают язык другой, для них вот особый смак вот эти вот слова как бы тоже изучать. Когда я работала, когда я была редактором журнала корпоративного «Китайской общины» нашей, у меня был тур-вояж, я знакомилась с китайскими ресторанами, и там на одной из стоек я увидела такую забавную бумажку, там были два матерных слова, написанные на русский и переведенные на китайский. Китайцы вообще матерятся своими словами? Вот, ну, китайскими. У них есть бранные выражения, аналогичные нашим? Ну, видишь, какая штука. Прямо вот совсем аналогичных, например, нет. Потому что, да, ну, понятное дело, что прямого перевода с языка понятно. На язык не существует. Я имею в виду по грубости там. По грубости, я думаю, что смыслу. Да. Но это надо было у Оли Соколовской спросить, когда она приходила, рассказывала про китайца. Вот эти вот англоязычные, ну, то, что я видел из фильмов, ну, не однообразно. У них маза там на фе, ну, тоже, говорят, сейчас нельзя произносить это, в общем. Да. Хотя, я уверен, половина не поймет. Кстати, да, прости, что я тебя перебиваю, вот про китайцев. Я вспомнила. Я была с переводчиками, спросила, слушайте, ну, а скажите, ну, вот эти иероглифы, вот как это переведено? Мне сказали, знаете, тут как бы намного мягче переведено, чем вот оно на русском языке есть. То есть я предполагаю, что вот такого прямого аналога, ну, наверное, или он есть, и постеснялись наши переводчики наверное, перевести. Наверное, постеснялись все-таки. Ну, может быть, постеснялись, может быть, на самом деле. Ну, нельзя знак равенства ставить, потому что, видишь, какая штука. Все очень опять тесно связано с культурой. В одной культуре одно стыдно, в другой культуре стыдно другое. Хотя вот то, что мы сказали о каэтальных оскорблениях, оно, как правило, ну, общее. Хотя оно разный вес имеет. Вот скажи у нас, вот то самое... То самое действие, не дай бог там маму вспомни. И все махнут рукой и пройдут дальше, подумают, что у человека плохое настроение. Скажи это на Кавказе, и это будет кровная месть. Ну, он буквально это понимает, потому что... Ну, там просто немного другое отношение к женщинам. Но поэтому вот он буквально дело. Слышит. Да. Поэтому слышит. Все вот очень так... Нет, у нас тоже отношение нормальное к женщинам, Анечка, ты уж, ради бога, не думай. Тут у нас нормальное, хорошее отношение к женщинам. И, ну, хорошо. И матерям у нас посвящены огромное количество песен и стихов, начиная от Есенина и кончая какими-то уголовными, там, не знаю, вернее, шансонными, как теперь говорят, вещь. Но это просто никак вообще, никто это всерьез не воспринимает. Это вот как это правильно называется, когда стерлся, как это, когнитивный смысл стерся, или как ты вот говорил, такое слово хорошее, вот я забыл его. Ну, когда стерлось само внутреннее содержание, смысл какого-то слова или выражения. Семантика. Семантика изменилась. Да. Ну, вот семантика изменилась совершенно. Значение изменилось. Да. Я не помню, как я говорила, вспомню, ну, потом ладно, скажу. Бог с ним. Ну, так вот, в каждой культуре, причем, знаешь, как и стыдно разное, и вот то, когда мы говорили о том, что мат может еще какие-то наши вот эмоции такие сильно острые передавать, и, в общем-то, расстройство может быть по разным поводам совершенно. Поэтому я вот просто открыла Жильвиса и хочу несколько примеров перепривести. Но у меня почему-то открылось даже вот на литовских. Я на литовском читать не стану, потому как это будет достаточно забавно. Ну, прикольно. Я прочитаю буквально перевод. Например, ругательство такое. «Зеленая трава». Или «вилы в спине». Что это? Ну, это ругательство. Это не мат. Это не мат. Это как раз вот то, о чем я сказала. «Зеленая трава» — это ругательство? Да. Это вот «зеленая трава». Или смотри, «железяка». Или «плохая мука». Или «сладкие блины». То есть мат... И бранную лексику нельзя воспринимать в отрыве от культуры. Потому что где-то принято... То есть они у нас там все зеленые, пушистые вот эти вот... Ну, это нужно просто глубже в это... Ну, я одну могу сказать. О литовцах не скажу, я их как-то близко не наблюдала. Я скажу о латышах. Они очень любят русский мат. Я не знаю, по какой причине. Хотя, знаешь, какая интересная штука? Иногда, кстати, вот мат, он, ну, понятно, что иногда он кочует, и вот иногда вот этот вот градус скандальности, он немножко, ну, стирается. Вот, например, в польском есть слово «курва», это самое страшное оскорбление женщины. Ага. Вот просто самое страшное. Женщина легкого поведения, я так понимаю. Да, девушка легенького поведения. Совсем легкого. Вот, когда он приходит к нам, этот мат, оно уже, ну, собственно, курва и курва. Ну, это ругательство, ну, это уже не мат, это ругательство. Не мат, вот, видишь, мат, да. Мы можем его даже в эфире произносить, это не мат, и ничего это такого. Это вот такое вот просто бранное слово прекраснейшее. Да, бранное слово, да. Угу. Да. Вот. И что мы можем еще сказать? Так что... Матерятся все. А что ты все. Скажешь по поводу всяких заменителей забавных? То есть, например, сейчас можем говорить слово «блин». Да, можем. Вот «блин», «блин» и все, вот «блин», «блинский блин», понимаешь? Блинский вот, блин. Да, а речь Я идет... говорю «полная хурма». Да, вот Вот там. Что ты мне говоришь, это хурма полная. Да. А, вот, на, вот понимаешь, как забавно, народ просто взял и приспособил слово, похожее по звучанию, к другому слову, без которого так трудно обойтись. И оно стало, в общем, нормальным. Но смысл-то тот же самый остался. Ведь никто же не говорит о блинах, то есть о кружках конечно, теста, запеченных конечно. На сковородке. Да, речь, но... говорит, речь идет о падших женщинах. Все-таки, однозначно, по смыслу. Однозначно. Падшие круглые женщины, запеченные на сковородке. Да-да-да. Это наша возможность вот так вот играть языком. Угу. Языковые игрища устраивать. Интересно, но слово «блин» запретить ведь точно не могут. Нет, а зачем? Ну, никак. Зачем? Я бы, если честно, и мат бы оставила в покое. Если бы вот меня спросили, вот как вот надо поступать, вот, чтобы у нас меньше было вот этих самых слов-то нехороших, я бы, знаете, что сказала в ответ этим людям? Нам нужно с другой проблемой бороться. Мат – это проявление сейчас вербальной агрессии. Нам нужно вообще уровень агрессии общества снижать. Потому что мы, русские, ну, это такой уже, как сказать, совершенно общепризнанный факт. У нас он очень высок. Мы очень конфликт. Ну, жизнь у нас такая веселая. Поэтому у нас оно вот и в публичное пространство очень много сейчас вырывается. И, может быть, кстати, именно с этим связано законодательное желание его регулировать, потому что с самой первопричиной нам бороться очень сложно. При этом, знаешь, вот самое забавное, я, конечно, ни в коем случае не настаиваю, никому ничего не призываю, но вот есть такое сравнение забавное, вот когда, допустим, там, вот люди курящие, допустим, есть и не курящие, это просто мое наблюдение. Я, к сожалению, отношусь к числу курящих, никому не призываю это делать, но я заметил, что люди не курящие гораздо более агрессивные. Я это заметил. Ну, я не говорю, что все, но я много раз видел, когда не курящие подходили к курящим и говорю, что вы тут курите, зачем вы тут курите? Хотя это могло на улице происходить и так далее. То есть это, в общем, никакого отношения к здоровью говорящего не имело. Это совершенно точно. Я и сам, к сожалению, оказался в таких ситуациях. Я не видел ни одного курящего, который подходил бы к некурящему, привязывался к нему и говорил, что ты тут стоишь, не куришь? Ну-ка, быстро закуривай. Понимаешь? И то же самое иногда происходит в том числе и с теми, кто вот не, ну, вообще не употребляет слов, понимаешь, вот каких-то матерных, и те, которые употребляют слова. Я не говорю вот про сквернословящих налево и направо, понимаешь, в чем дело. Но иногда вот, ну, человек не заметил, что-то там сказал, рядом стоит какой-то человек. Если вот человек, как сказать, не ханжа, он не будет обращать на это внимание, ну, мало ли что, понимаешь. Но чем у человека меньше вообще в голове и культурного уровня, и, видимо, мозгов, понимаешь, тем больше шансов, что он подойдет и скажет, что вы тут выражаетесь, понимаешь, что вы тут меня оскорбляете. Это ты на наших законодателей намекаешь. В том числе. Это, вот это и есть агрессия. Вот это агрессия. Понимаешь, в чем дело? Вот это вот желание, вот это вот ханжество – это самая страшная и самая сильная агрессия. И она никакого отношения не имеет вот к этим порочным наклонностям на самом деле. Вот в чем дело. Это повод проявить свою агрессию. Вот я, ну, о чем хотел сказать. Агрессия многогранная, это, конечно, совсем другая, очень печальная тема. И так, наверное, говорят те, кто... У кого в жизни все не сложилось. Да нет, я о том, что люди, которые не всегда понимают вообще, какие средства языка в принципе существуют, что, конечно, бранная лексика, вульгарная лексика, обсценная лексика, ну, то есть, вот, собственно говоря, сам мат. Это все нам не просто так оно есть во всех языках. То есть можно сказать, что это такая лингвистическая универсалия. Единственное, что, наверное, есть такие языки, вот, кстати, вот мы сейчас говорили с тобой о бесписьменных языках, в том числе mm-hmm. языках наших малых народностей. Вот, по-моему, у чукчи есть единственное оскорбление, самое такое, мне оно очень нравится. Оно считается вообще просто смертельным оскорблением. Mm-hmm. Ты нехороший человек. То есть чукча, если ты говорит... нехороший, если вот он говорит, что ты нехороший человек, значит, собственно говоря, это все. Дело решается исключительно на ножах. Эту традицию, эту культуру я не знаю, но это очень серьезно. Если нам скажут, что ты нехороший человек, что мы сделаем? Обидеться, конечно. Во всяком случае, в суд подавать мы не будем. Вот и последняя моя реплика. Суд и не примет, да. Последняя, за нехорошего, да. Последняя реплика моя будет о соотношении матерной лексики и оскорбления чести и достоинства. Вот просто я хочу расставить точки над ее, чтобы у некоторых людей, которых вдруг там какая-то словесная перепалка случилась, они говорят, сейчас я тебя засужу. Что засудить, в общем-то, на самом деле не так просто. И на одном примере расскажу. Помнишь, была история с Киркоровым и дамой в розовой кофточке? Да, конечно, помню. Да, да. Вот. И там было, в общем-то, очень много всего. На взгляд простого обывателя там было однозначное вообще оскорбление чести и достоинства. Я сейчас просто не имею возможность процитировать. Вот говорит нам Филипп Киркоров, меня раздражает ваша розовая кофточка, ваши сиськи, ваш микрофон. А, да мне по, как вы напишете, так же, как и вы мне по. Я не люблю ни профессионалов, ни профессионалов тут делать нечего. Звезда, и срифмовал он, соответственно. Uh-huh. Вот и вопрос-то возникает в чем? Что, конечно же, вот госпожа Раян подала в суд на Филиппа Киркорова. Ну, бранная речь, мелкое хулиганство там вроде как бы в публичном месте, оно приравнивалось к мелкому хулиганству. Нет, она подавала именно оскорбление чести и достоинства. Речь не шла, а, собственно говоря, о мелком хулиганстве. Для нее было важно показать, что он ее оскорбил. Ну, на самом деле... Как ты думаешь, какое оскорбление там было? Вот в этом тексте, который я прочитала. А там нет оскорбления, там мелкое хулиганство. Вот я тебе сижу, говорю, если бы я был ее юристом, я бы сказал, девушка, его за мелкое хулиганство можно расштрафовать или на 15 суток посадить, что будет более чем достаточно. Ну так вот. Надо правильно формулировать претензии. Подожди, ты про лингвистическую экспертизу мне так сказать. Там было, собственно говоря, одно оскорбление. Там было сказано, что вы не профессионал. Да. Вот все остальное, что там звучало... Адресно. Да, совершенно верно. Все остальное, что там звучало, было признано фоновым матом. Да. Вот тот мат, который для заполнения пауз, да, который для выражения наших эмоций, он, в общем-то, он это фоновый мат. То, что у нас к определенному человеку отношения не имеет. А инвективой, то есть оскорблением, да, будет являться только направленная речь. Что это означает? Что должен быть четко указан адресат. Или мы должны как-то визуальный контакт. Я просто гражданам все-таки хочу сказать, что если вы будете ходить по улице и громко, безадресно материться... Вас привлекут. Да, за мелкое хулиганство. Что нужно было сделать с господином Киркоровым. Анечка, время нашей программы, замечательное, удивительное, подошло к концу. Мы так ни разу и, в общем, и не выразились как следует. Ну и ладно, да, и не мало будем. Примеров привели, но я думаю, что эта тема такая прекрасная, что к ней можно вернуться. Я хочу, конечно, в конце нашего разговора сказать о том, что от мата избавиться нам не удастся. Как мы понимаем, наверное, не всегда это стоит делать. Единственное, что, конечно, если мы говорим о мате как о знаке нашей какой-то вот агрессивности, ненависти и чего-то там еще не совсем хорошего, конечно, хотелось бы, чтобы в нашей жизни этого было меньше. Чтобы царил мир, гармония, любовь, а ни то, ни другое, ни третье не предполагает матерной речи. Да, хотите посмеяться, читайте Баркова. Это была программа «Великий и могучий». До новых встреч. До новых встреч с Анной Стамбуровской. Ну и, может быть, даже со мной, Олегом Тихомировым. Всего доброго. «Великий и могучий».